Нарушение обмена веществ. Обмен веществ и энергии — это совокупность процессов превращения веществ, как поступающих извне, так и образующихся в клетках организма, приводящая к образованию энергии, необходимой для осуществления всех функций организма. В основе этого вида обмена лежат ферментативные процессы двух типов, тесно связанные друг с другом. Ассимиляция, анаболизм, то есть усвоение веществ, поступающих из внешней среды, и диссимиляция, катаболизм, процесс распада веществ, как поступающих извне, так и входящих в состав клеток организма, что сопровождается выделением энергии. Ожирение. Под ожирением понимается нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным отложением жировой ткани в организме, следовательно, повышением массы тела человека. Задачи массажа. Улучшение крово- и лимфообращения в тканях и органах, уменьшение жировых отложений в отдельных областях тела. Методика. Зависит от особенностей тела больного и возможностей проведения данного вида массажа. Если больной не может лежать на животе из-за больших жировых отложений в данной области, при одышке, то его укладывают на спину, подкладывая под голову валик или подушку. Можно также подложить валик под колени. Начинают массаж с нижних конечностей, одновременно по передней и задней поверхностям бедра, переходя затем на голень и стопу по отсасывающей методике. Применяют приемы: поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Следует особое внимание обращать на места перехода мышц в фасции и приемы вибрации комбинировать с приемами разминания. Заканчивают массаж нижних конечностей обхватывающими поглаживаниями по всей поверхности нижних конечностей от стопы до таза. Если больной не может лечь на живот, то сеанс общего массажа начинают со спины, затем переходят на шейный отдел сзади, спину, особенно боковых ее сторон, широчайших мышц. Затем производят массаж конечностей по отсасывающей методике. Далее больной переворачивается на спину. Массируется левая нога по передней поверхности, затем левая рука от плеча до пальцев. Затем переходят на правую ногу, массируя ее по передней поверхности, и правую руку. Завершают сеанс массажем груди и живота, находясь справа от больного. На животе все движения производят по часовой стрелке. Акцент делают на приемах разминания, накатывание, надавливание. В заключении встряхивают нижние и верхние конечности и живот. Курс лечения — 15-20 процедур. Чередовать общий массаж с местным. Массаж живота, бедер или груди и живота. Ежедневно проводится массаж в сочетании с другими видами воздействия. Методические указания. Первое. Лучшее время для проведения лечебного массажа при ожирении — утром, после легкого завтрака, а для ослабленных людей — перед обедом. Второе. Учитывать особенности клинических форм, таких как слабость брюшного пресса, наличие запоров, возраст. Третье. Интенсивность и длительность процедур постепенно увеличивать от 15 до 60 минут и более. Четвертое. Общий массаж с некоторыми отклонениями проводить не более 1-2 раз в неделю и при этом учитывать реакцию больного на массаж. Пятое. При ухудшении состояния, самочувствия, появлении слабости и других неблагоприятных явлений массаж по дозировке уменьшить или временно отменить. Шестое. После процедуры необходим пассивный отдых в течение 10-15 минут, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Седьмое. Если разрешено врачом, то широко использовать массаж в бане с посещением парной. Ежедневное соблюдение диеты в течение многих месяцев и лет — наиболее рациональный путь постепенного, а значит и безопасного снижения массы тела и избавления от ожирения. Методика точечного массажа при ожирении представлена на рисунке 141. Сахарный диабет. Сахарный диабет, сахарная болезнь, сахарное мочеизнурение — это эндокринное заболевание, связанное с относительной или абсолютной недостаточностью инсулина. Инсулин — гормон поджелудочной железы. Задача массажа — улучшить общее состояние больного. Массаж с использованием дыхательных упражнений способствует утилизации глюкозы из крови и ее полному использованию мышцами, что значительно уменьшает содержание сахара в крови. Методика. Начинают массаж с области спины, положение больного лежа на животе. Все приемы проводят с незначительной силой и интенсивностью, применяя поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, непрерывную лоббильную, обращая внимание на места перехода мышц в сухожилия, апоневрозы, крупные мышечные группы, проводя приемы избирательно. Щипцеобразные разминания, круговые растирания, накатывания. Все манипуляции проводят по направлению к ближайшим лимфатическим узлам. Производят массаж надплечий, воротниковой зоны, движение по направлению от нижнего отдела затылочной области головы к плечам. Приемы. Поглаживание обхватывающее, щипцеобразное, гребнеобразное, растирание щипцеобразное, гребнеобразное, круговое, пересекание, пиление, разминание щипцеобразное, поперечное, надавливание, сдвигание, растяжение, вибрация лобильная, непрерывистая, одной и двумя руками. При массаже области поясничного отдела, таза и нижних конечностей по задней поверхности все приемы проводятся по направлению к ближайшим крупным лимфатическим узлам, акцентируя внимание на переходы мышц к сухожилиям, места прикрепления мышц к костной ткани, особенно крупных мышц. Массаж нижних конечностей начинают с задней поверхности бедра, затем переходят на голень и стопу. Продолжают массаж на передней поверхности бедра, голени, стопы. Завершают сеанс массажем груди и живота, чередуя его с дыхательными упражнениями. Длительность процедуры — 30-40 минут. Курс — 12-15 сеансов. Лучше через день. Исходя из субъективного состояния больного, дифференцируют количество процедур в неделю. Подагра. Это заболевание обусловлено нарушением пуринового обмена. Характеризуется повышением уровня мочевой кислоты в крови и отложением уратов в эпифазах костей, суставных хрящах, околосуставных тканях, почках и других органах. Задача массажа. Способствовать выделению из организма мочевой кислоты, улучшить лимфо- и кровообращение в пораженной конечности. Массаж проводится в период между приступами. При заболеваниях верхних конечностей массаж начинают с воротниковой зоны в области сегмента D5-1, C7-2. Далее массируют плечевой сустав, плечо, локтевой сустав, предплечье, лучезапястный сустав, кисть, пальцы. Методика. Используют все приемы. Положение больного сидя. Проводят массаж по отсасывающей методике, делая акцент на области суставов и места прикрепления сухожилий к костям. Время процедуры 12-15 сеансов, можно через день. При заболеваниях нижних конечностей положение больного лежа на животе. Начинают массаж с поясничной области в области сегментов S3-1, L5-1, D12-11, включая паравертебральное воздействие. Затем массируют ягодицы, тазобедренные суставы, заднюю поверхность бедра, голени, стопы обеих ног. По передней поверхности отдельно массируют коленные голеностопные суставы, места прикрепления пяточного сухожилия к пяточному бугру, внутреннюю и наружную лодыжки. Сеанс длится 20-25 минут. Курс 15-20 процедур, можно через день. Методические указания. Первое. При массаже суставных поверхностей учитывать доступность к массируемой области. Второе. При непосредственном воздействии на место поражения следует чаще применять приемы растирания, обрабатывать постепенно, на первых процедурах воздействовать неэнергично, приемы чередовать с обхватывающими поглаживаниями. Третье. При недомогании больного после процедуры массаж временно прекратить. Четвертое. Использовать активные и пассивные движения. Пятое. Рекомендовать комплексное лечение с ЛФК, теринкуром, водными процедурами и диетотерапией.